начали. Но участники не кинулись навстречу друг к другу сразу же. Вначале Ринджи произнес пару фраз. «Знаешь, Райзер, мне было плевать на тебя, но ты вознамерился забрать у бога счастье его счастье. Это почти то же самое, что украсть у дракона его золото. Затея крайне плохая, и сейчас ты узнаешь почему». Така. Райзера самым наглым образом заткнули. Поднялся столб песка на том месте, где секунду назад стоял Ринджи. Всего мгновение и он уже появляется возле ошарашенного от скорости своего соперника демона. В следующее мгновение Ринджи хватает Райзера за голову и вбивает ее в песок, вся арена содрогается, а потом еще и еще. Ринджи просто садится на Райзера и начинает бить его своими кулаками в раз за разом восстанавливающуюся голову. Сазикс время от времени замечает белоснежные всполохи на Ринджи. Тауки. Самого себя спрашивает Зиотикус. Да, Тауки. И ее чудовищно неэффективное использование. Такие жуткие потери. Да, неэффективное. Ринджи потратит все запасы жизненной силы гораздо раньше, чем регенерация Феникса откажет. Неожиданно эловолосый демон отпрыгивает в сторону и с довольным видом улыбается, смотря на Райзера, что, пошатываясь, встает на ноги. Вновь твои жалкие фокусы, калека, со злостью сплевывает остатки крови из рта Феникс. Да нет, я просто хотел остыть, иначе у меня просто не получилось бы эффективно использовать силу разрушения, спокойно проговаривает Ринджи, держа перед собой магический щит, об который бьется пламя Феникса. Райзер, я могу убить тебя в любой момент. Ты жив только потому, что Рейвил будет плакать, если потеряет одного из своих братьев. Что ты несешь? Просто заткнись и сгори, кричит Феникс, усиливая напор огня. Правду, коротко отвечает Ринджи, и арена вновь содрогается. Только на этот раз не от физического воздействия, а от ауры младшего брата Сазикса. Продолжая одной рукой удерживать защитный барьер перед собой, Ринджи приподнимает другую в небо. Начинает появляться вихрь из сил разрушения, что стремится к вытянутой руке Ринджи, где принимает форму кружащейся сферы. Очень концентрированной сферы сил разрушения. По своему опыту Сазикс мог сказать, что такая сфера вполне могла нанести вред душе противника. Если Ринджи попадет ею по Фениксу, то дела у него будут плохи. Родители Райзера обеспокоенно заерзали на своих местах, переживая за сына. «Похоже, — произнес лорд Феникс, оттянув ворот своей рубашки, — я не за того беспокоился». Райзер тоже что-то почувствовал и перестал поливать Ринджи своим огнем, заметив, что одной рукой он держит до предела насыщенную энергией сферу сил разрушения. Райзер сглотнул и сделал шаг назад. Ринджи этому усмехнулся и запустил сферу в землю между собой и Райзером. Стадион вновь дрогнул, но на этот раз тряска была гораздо сильнее. Барьеры, что были наложены на стадион, опасно мигнули, предупреждая о перегрузке. Облако песка через некоторое время осело. Перед ними предстал довольный Ринджи и взмокший от пота Райзер. «Ты бы смог выжить, бессмертный Феникс?» – задал вопрос Ринджи, за чьей спиной появились демонические крылья, которые, кажется, начали отливать алым. Но не только крылья покраснели, они просто это сделали заметнее всего. Ринджи словно сам полностью стал алым. Многие сочли бы это результатом неэффективного использования тауки, но те, кто видел настоящую форму Сазикса, покрылись бы холодным потом от страха. Сазиксу самому стало немного страшно. Страшно за Ринджи. Неужели и он овладел силой настолько, что стал ею? Тут Сазикса осенило. Демонстрация столь паршивого тауки была не случайна. Ринджи пытался запутать многих. Он знал, что покраснеет из-за силы разрушения, если начнет ее использовать на недосягаемых для многих уровне. Сазикс сам вначале становился просто багровым и только через некоторое время смог полностью стать воплощением разрушения. Возможно, у Ринджи это только еще впереди, но он явно знает, куда его подобное приведет. Как минимум догадывается и скрывает метаморфозы, что с ним происходит. Недостаточно хорошо. Те, кто видел настоящую форму Сазикса, уже вероятно поняли, что только что произошло. Но вот остальные. Да, они приняли красноту Ринджи за отдачу от тауки и ее неправильного применения. Ты еще желаешь продолжить этот бой? Ты больше не сможешь использовать атаку подобного уровня. Храбрился Райзер, проявляя за своей спиной огненные крылья, чтобы с помощью них рвануть в сторону Ринджи. Такую нет, согласился он, но что-то попроще. Вначале рядом с Ринджи закружила одна сфера разрушения, затем вторая, третья всего их было шесть. Шесть сфер, что перестали кружить вокруг Ринджи и начали пробивать тело Райзера на большой скорости. Тот просто не долетел до своего соперника. Упал на середине пути, где как раз и был кратер от прошлой атаки Ринджи. «Посмотрим, сколько выдержит хваленная регенерация Феникса», — жестко произнес Ринджи. Даже привычная улыбка исчезла с его лица. И это было разгромное поражение Феникса. Ему просто не давали восстановиться. Шесть сфер на впечатляющей скорости носились вокруг демона и раз за разом пробивали тому тело. Одна из них обязательно проносилась через голову, лишая Райзера на некоторое время возможности видеть, слышать, мыслить или даже признать поражение. Через минуту избиения сферы вдруг замерли, когда регенерация Райзера становилась все медленнее и медленнее, и просто исчезли. Феникс, весь взмокший, жадно вдыхая воздух, упал на колени. А разговоров-то было, протянул Ринджи с насмешливой интонацией, а затем с серьезным видом обратился в одну из камер, что вела трансляцию. «Не вставайте на пути бога счастья, не трогайте то, что делает его счастливым. Оно того не стоит». А затем младший брат Люцифера просто развернулся и, сделав пару шагов, исчез, используя свою странную телепортацию. «Ахахаха!» — вдруг засмеялся Зиотикус. «А мы слишком рано списали со счетов Ринджи. Шанс его главенства после этого поединка возрастет. Сазикс, ты прости, но Милликасу придется побороться. После моей просьбы Гаспер очень тщательно мониторил обстановку на появление одной монахини. Причем не только в Куа. Он залез в систему аэропорта Токио и ежедневно проверял, кто прилетает в Японию. Это дало свои плоды. Нерасторопную монахиню, потерянно озирающуюся по сторонам, мне удалось поймать буквально сразу же, как она сошла с поезда, что отвез ее в Куа. А Сию Арджента все же пригласили в наш город. Падшие явно вознамерились пошуметь. Благодаря слежке даже удалось узнать, что после извлечения механизма они планируют совершить покушение на меня или Сону. Скорее на Сону. Я показал слишком большой уровень силы. Им понятно, что покушение на меня может окончиться выщипыванием чьих-то перышек. Вообще на кого-то из нас нападать на самом деле они не желали. Падшие, что сейчас находились в городе, хоть и были ненавистниками демонов, но при этом ума им хватало, чтобы понять, что так они спровоцируют новый виток войны, очень кровавой войны. С другой стороны был приказ Кокабеля, что спустит с них шкуру, если они его ослушаются. Падшие даже жалели, что переметнулись недавно на его сторону, но при этом они продолжали следовать своему плану, поэтому уже к ним самим у меня не было жалости. Их лидер даже думала, что сможет вновь переметнуться под крыло Азазеля, если сможет заполучить механизм Арджента. Возможно, получив сумеречное исцеление, они бы даже не стали на нас нападать, или наоборот напали бы, вдруг возомнив себя бессмертными. Кто этих падших разберет? У них же не только крылья похожи на птичьи, но и мозги такими являются. Но я не думаю, что шансов у Риналь много. Возможности механизма Арджента впечатлили и меня. Как показала практика, слез Феникса всегда мало, и такой механизм очень сильно нужен моей группе. Можно вспомнить о том, что у меня в фигурах есть Валерия, но признано, что ее Лангин с обычным лечением справляется хуже. Да и с самим механизмом пока проблемы. Я все еще не нашел способа, который помог бы уберечь сознание девочки от тлетворного влияния Грааля. Поэтому Асия должна стать моей фигурой. Даже если я обреку ее на смерть, обязательно искуплю в будущем свою вину перед ней тысячекратно. «Здравствуйте, вы потерялись?» С натянутой улыбкой спросил я ее. От фальшивости этой самой улыбкой меня внутри передернуло. «Ладно, такие чувства означают, что я не совсем прогнил, но достаточно, чтобы, возможно, кого-то обречь на смерть и в итоге из-за воскрешения получить благодарность. Почему-то никто не желает умирать, даже святые девы». Девочка вначале не поняла, что обратились к ней. Она продолжила потерянно оглядываться по сторонам, но потом до нее дошло, что речь звучала на знакомом языке. Асия тут же встрепенулась и посмотрела на меня. Недолго. Смутилась и отвела свой взгляд в пол. «Вы не похожи на местную. Вы заблудились? Могу я чем-то помочь?» Для маскировки я вначале сказал фразу на японском, а затем на итальянском. На знакомую речь Асия дернулась, а потом все же подняла свой взгляд и ослепительно улыбнулась мне. «Зе, здравствуйте, я так рада встретить тут человека, что говорит на итальянском. Бог помог мне сегодня». Она сложила руки в молитвенном жесте и устремила свой взгляд в небо. В висках заколола. Верит искренне, без капли лжи. поэтому проняло даже меня. Вы не могли бы мне указать дорогу до храма его?» «Да-да, конечно», чуть растерялся я от доброты и позитива, что идет беспрерывным потоком от оси. «Могу даже проводить. Хоть Куа город маленький, но церковь расположена почти что в противоположном месте от вокзала». Девочка стала отнекиваться. Она явно стеснялась так сильно беспокоить незнакомого человека. Говорила, что ей просто достаточно узнать примерное расположение церкви, а дальше она дойдет уже сама. Но я настоял все же на своем. Мол, сопроводить ее мне ничего не стоит. Сам как раз гуляю и из-за этого оказался на вокзале. Но монахиня была очень упертой. До последнего отказывалась принять помощь. Пришлось просто подхватить ее чемодан и молча пойти. Через несколько секунд крайне смущенная Ася догнала меня и тихо извинилась, что навязала свою компанию. «Меня зовут Ринджи», — начал я с ней диалог. «Как понятно по имени, я тоже не совсем местный. А ты, Ася Арджента, приятно познакомиться, Ринджи». Меня вновь смутил уровень доброты, что изливала в пространство Ася. Стало как-то некомфортно. Я нервно развязал галстук и расстегнул первые пуговицы рубашки. «Вам тяжело?» – обеспокоенно спросила Ася, а затем схватилась за ручку чемодана. Наши руки соприкоснулись. Меня словно ударило током. «Пожалуйста, верните чемодан». «Нет, Ася, все в порядке». Она была слишком похожа на нее. Ася очень сильно похожа на комок доброты, всепрощения и любви, что когда-то была моей женой. Ася Арджента очень похожа на Лисанну Штраус. В них обеих я почти что не ощущал тьмы в сердце. Они настолько добры ко всем, что этой тьмы практически не было. Зато был свет, нежный, ласковый. Совсем не такой, каким наполняют свои копья ангелы. В свете, исходящем от Аси, мог безмятежно купаться и демон. Ее свет даже исцелил бы его. Я понял, что уже больше минуты стою и просто смотрю на Асию. Она с покрасневшим лицом тоже не отрывает от меня взгляда. «Нет, сегодня просто очень жарко», — искренняя улыбка появилась на моем лице. «Я понесу, не переживай. На самом деле я очень сильный, хех. Слушай, Ася, не желаешь мороженого или полноценно поесть? Я уверен, что ты с дороги проголодалась». План полетел к чертям, даже толком не начавшись. Неожиданно проведя с Асией почти что весь день и только ближе к ночи дойдя до церкви, я понял, что она будет жить. «С вами было очень приятно провести время, Ринджи. Я чувствовал, что Ася не желает со мной расставаться, но также она думала, что очень сильно обременяет меня. Спасибо за все. Я обязательно помолюсь за вас, Ринджи». Последние фразы она произнесла очень быстро. Затем отобрала у меня чемодан и чуть ли сразу же после этого убежала. Но я развернул ее к себе обратно, немного поморщившись, когда коснулся креста. «Ася Арджента», она с какой-то потаенной надеждой взглянула на меня. «Дерьмовый мир, иногда в такие моменты я тебя ненавижу. Этот мир не такой, каким кажется на первый взгляд. Свет не есть добро, тьма не всегда зло. Падшие, тебе лучше от них убежать». В моей руке появились деньги и карта с номером пин-кода, что я сразу же вручила ошарашенной Аси. «Они воспользуются тобой и убьют. Им не нужна ты, только твой механизм. Беги от них. Денег должно хватить на первое время». Я крепко обнял Асию и несколько секунд так простоял. «Кто вы, Ринджи?» — потеряна и со страхом в голосе спросила Ася. Но вскоре она все поняла сама. Почувствовала паленый запах, который начал исходить от соприкосновения меня и креста на ее груди. Она замерла, боясь даже вздохнуть лишний раз. Я отстранился от Асии и попытался улыбнуться, хоть и это было сложно из-за боли в груди. На ней буквально был дымящийся ожог в виде креста Аси. «Береги себя, Асия», — произнес я и исчез. Примечание к части. А на платформе на букву «Б» больше глав. Ссылка доступна в моем профиле. Ася Арджента. Холодный, пронизывающий до самых костей, ветер обдул Асию. Она поежилась. Или во всем была виновата ситуация, в которой она оказалась. Честно говоря, Ася сейчас растерялась. Она не понимала, что ей делать. До церкви был всего шаг, но ее ноги не двигались. Храм его сейчас выглядел страшно. Поняв, о чем сейчас подумала, она сразу же помолилась, прося прощения. Просто от здания, где ее должны были встретить, не исходило тепла и света, который Ася привыкла видеть в других церквях. Оно выглядело полуразрушено. Даже в ночной тьме Ася видела, что стены церкви покрыты трещинами, кое-где прорастал мох, крест на крыше и вовсе был покошен, а барельеф ангела над входом лишен головы. Ася еще раз помолилась. Ее предупредили об опасности, что должна исходить от благодетеля Аси, падшего ангела Ринальд. После изгнания Оси из церкви, она не знала, куда идти, и руку помощи ей протянула госпожа Ринальд, предложив начать службу в Куа. Ася ей доверилась, направилась в совсем чужую для себя страну, чтобы в последний момент застыть от неуверенности. Казалось бы, надо сделать всего шаг, но слова Ринджи. Только недавно Ася поняла, что знакомый, с которым она провела сегодня весь день, был демоном. Нет, Ася не относилась к ним враждебно, как ее сестры и братья по вере. Даже наоборот. Если бы демоны были чистым злом, то почему тогда механизм, что даровал ей Бог, мог исцелять их? Асе очень хотелось довериться Ринджи. Он совсем не показался ей плохим. Помог Асе, когда она нуждалась в этом, потратил на нее сегодня время и предупредил. Да, сегодняшний день для Асе был по-настоящему особенным. Ринджи помог ей избавиться от остатков грусти и печали, что она испытала во время своего отлучения, того самого промежутка ее жизни, когда Асию нарекли ведьмой. Изначально Ася планировала с вокзала сразу же добраться до церкви. Ринджи, что согласился ее сопроводить, вроде, хотел того же самого, но жара, или все же ее постоянные молитвы, причиняла ему дискомфорт, поэтому вскоре они оказались в кафе, чтобы перевести дух. Ася отнекивалась как могла, она не желала стеснять помогающего ей человека еще больше, тем более у нее совсем не имелось свободной наличности, но улыбка Ринджи заставила ее замолчать. Человеку, как тогда думала Ася, с такой улыбкой было сложно отказать. Кажется, когда она смотрела в тот миг на Ринджи, ее сердце почему-то пропустило удар. Даже сейчас, вспоминая эту улыбку, на душе Аси становилось тепло. После небольшого перекуса, где Ася впервые попробовала столь вкусное мороженое, что действительно помогло охладиться, они внезапно решили осмотреться. Точнее, Ринджи предложил Асе по пути в церковь показать город. Ася даже, когда понимала, что они в очередной раз увеличили свой путь до церкви из-за очередного поворота, который вел к местной достопримечательности, не волновалась. Просто чужая культура внезапно пленила ее. Япония была необычной страной, совсем не такой, где ей раньше приходилось жить. Здесь были свои обычаи и традиции, этикет и правила поведения, о которых ее гид весьма интересно и умело рассказывал. Ася с удовольствием слушала. Ринджи, казалось, знал многое об этой стране, хоть и сам признавался, что родом не отсюда. Они посетили почти все сколь-либо известные достопримечательности Куа, побывали в двух музеях, кинотеатре и игровом центре, а еще вновь сходили поесть. Только на этот раз это был ужин. У Аси кружилась голова от новых впечатлений. Для той, кто всю жизнь провел в церкви, она увидела и узнала столь много нового. Асию называли наивной, но она понимала, что вряд ли какой человек будет целый день возиться с незнакомцем просто так. Она уже хотела поинтересоваться, чем может отплатить Ринджи, и хотела его предупредить, что денег у нее практически нет, но резко замолчала, когда он сказал, что Ася похожа на одну его давнюю знакомую. Очень похожа, и ему было бы приятно, если бы Ася стала его другом. Слова Ринджи звучали от самого сердца. Ася это прекрасно чувствовала, и ей стало ужасно стыдно. Она думала, что Ринджи все же преследовал какую-то корыстную цель, но, друг, когда Ринджи произнес это, ей с трудом удалось сдержать слезы. Она хотела друзей, всю свою жизнь. В церкви к ней до последнего инцидента относились очень хорошо, оберегали ее, но она никого не могла назвать своим другом. Большинство взрослых ее почитали только как святую деву, а со сверстниками она из-за своего положения почти не контактировала, поэтому у нее не было друзей, хоть Асе очень сильно хотелось их иметь. Ася с удовольствием согласилась быть другом Ринджи. Она смогла не заплакать, подавить слезы радости, но не смог Ринджи. Он, крепко обняв ее, неожиданно пустил одинокую слезу с уголка глаз. Ася не успела смутиться, как Ринджи уже отстранился от нее, сделав вид, будто ничего не было, мимоходом вытирая слезу. Асию это почему-то рассмешило, но от нее не появилось и звука, а улыбку она прикрыла ладонью. Ей не хотелось как-либо обидеть Ринджи своим смехом. В тот момент ей казалось, что слово «друг» для Ринджи имеет такой же большой смысл, как и для самой Аси. Она его понимала. К сожалению, все рано или поздно заканчивается, настал конец их прогулки с Ринджи. Ася вспомнила, что ее ждет госпожа Ринали, чуть ли не убежала в сторону церкви, мимо которой они уже один раз прошли. Расставание с Ринджи вышло скомканным. Ася хотела обнять его, но постеснялась это сделать. Точно так же, как и просить об еще одной прогулке. Гораздо более скомканным оно стало тогда, когда Ринджи вновь сам крепко обнял ее и сказал, что Асия умрет от падших ангелов, что ей нужно срочно от них бежать. Асия задала вопрос, кем является ее друг, но сама же быстро и нашла ответ. Раньше она думала, что он самый обычный, не посвященный в сверхъестественный мир, человек. Но Ринджи не был обычным. Он даже не являлся человеком. Дьявол. Ее новый друг был дьяволом. Причем одним из тех, что носили высокий класс. Других бы ее крест просто испепелил. Ее это шокировало, но больше Асию задели слова Ринджи о том, что она тут только ради механизма, божьего дара, из-за способностей которого ее и заклеймили ведьмой. Асия ощутила после этого какую-то пустоту внутри себя. Ей втайне хотелось, чтобы ценили не только механизм, но и ее саму. Асия сделала глубокий вдох, а затем выдох, и шагнула в сторону от церкви. Ей надо было подумать. Не успела она пройти и несколько метров, как услышала раздраженный мужской голос и решила затаиться в темном переулке, где носит эту блондинку. Ривналь устроит истерику из-за того, что мы вернулись без нее. Голос Аси был знаком. С его обладателем она однажды уже говорила. В тот момент, когда госпожа Ривналь делала ей предложение перебраться в церковь в Японии, кажется, этого падшего ангела звали Доносики. Да, это точно был он. Пальто точь-в-точь такое, какое она видела у падшего в Италии. И черты лица даже через темноту были узнаваемы. Асия еще раз глубоко вздохнула. Похоже, госпожа Ривналь потеряла ее. Может, Ринджи обманул Асию? Ей на самом деле ничего не угрожает? Даже мысль, что первый же друг решил ее обмануть, делала больно Аси. Она уже хотела выйти к ангелу, как невысокая девушка, которую Асия изначально не заметила, прояснила ситуацию. «Слушай, Доносики, может, ее уже того? Все же город принадлежит демонам. Они явно были бы против прихода сюда еще и монахини. Или вдруг ее механизм вообще извлекли и Ривналь ничего не достанется. Выходить мы зря рисковали». Так это было правдой. Асия чуть не вскрикнула в этот момент. Она смогла зажать себе рот, чтобы не издать и звука, но слезы все равно потекли по ее лицу. Она никому не нужна. Ее используют, а затем избавятся. «Тише ты», — шикнул на нее падший. «Вдруг Ривналь все услышит?» Доносики осмотрелся по сторонам, а затем продолжил, пригвоздив свою напарницу взглядом. «Я не думаю, что демоны могли бы ее убить. У них от демонов только громкие имена, ха. В остальном они изнеженные дети, что упадут в обморок от вида крови. Серьезно, ты же видела их группы. Одни дети. Нам не стоит их опасаться. Только Гримари немного пугает своей силой. С чего ты вообще решила, что кто-то извлек из девчонки механизм? Ты забыл, что даже в Григоре много разных фракций. Они могли узнать об обладательнице сумеречного исцеления гораздо раньше Ривнали, не страшась последствий, действовать в Италии. Механизм исцеляющего типа важен, но переоценен тобой. Многим, кто может его извлечь, он просто не нужен. Будем надеяться, что рейс блондинки просто задержали, поэтому она опаздывает. А вдруг эта доверчивая глупышка вообще потерялась? Ах-ха-ха. Дальше Ася уже не слушала. Она тихо скрылась в переулке, стараясь шуметь как можно меньше. Это было сложно. Сердце бешено колотилось. Асе хотелось зарыдать в голос, но ей удалось сдержаться. Понимала, что этим сделает себе только в разы хуже. Она уже некоторое время сидела в парке. Слезы давно кончились. Осталась только печаль, мучительная, буквально разъедающая Асию изнутри. Она из-за нее даже не чувствовала, насколько замерзла. Просто была глубокая ночь, а Ася уже который час сидела на улице. Не чувствовала до того момента, как ее окутали в плащ, а затем аккуратно приобняли. Запах был знакомый. Она уже два раза ощутила его сегодня. «Асия, извини», — сказал Ринджи, погладив ее по волосам, едва ощутимым касанием. «Я в порыве эмоций сглупил. Выдал тебе деньги, но и подумать не мог, что у тебя могут возникнуть проблемы с заселением в гостиницу. Совсем забыл, что ты не знаешь языка, да и вороны могут в ней тебя найти. Асия, не хочешь погостить у меня? Друзья иногда ходят друг к другу в гости». «Друзья?» — задала вопрос Асия, нежась в объятиях Ринджи. Тепло, что исходило от его тела, было очень приятным сейчас. Объятия Ринджи как-то приободрили Асию. Она вдруг поняла, что давно уже дрожит от холода. Асии стало неловко, но отстраняться она не захотела. Она наоборот положила свою голову на грудь Ринджи. Глаза Асии резко распахнулись. Она вспомнила, что прошлые объятия оставили на его теле ожог от креста. «Ринджи, рано. Тут же отстранилась Ася от него, а на ее руках появились колечки, что начали испускать мягкий зеленый свет. «Все в порядке, Ася», — улыбнулся Ринджиэй куда ощутимее, потрепал ее по голове. «Я сам исцелил ее». Ася на всякий случай прижала свои руки к груди Ринджи, но вскоре убрала их. Было заметно, что какая-то рана раньше была, но ее совсем недавно залечили. «Так ты погостишь у меня некоторое время? Все же для обычного человека на улице довольно прохладно. Если боишься логова демона, то я все же помогу тебе снять номер в гостинице». «Нет, Ринджи, я готова сегодня переночевать у тебя». Ася почувствовала волнение. «Нет, не от того, что будет спать в доме демона, а потому, что посетит жилище своего друга, первого друга». «Отлично», — воскликнул он, а затем Ася поучаствовала рывок и чуть ли не упала. Ее поймал Ринджи, что держал Асию, словно она какая-то принцесса. «Ася Арджента, моя подруга, пожалуйста, позаботьтесь о ней», — обратился он к кому-то. И только после этого Ася поняла, что Ринджи уже переместился с ней куда-то, в свой дом. Повернув голову в сторону, Ася заметила множество новых лиц, которые в основном были ее возраста. Такое внимание смутило Асию. А еще она вспоминала, что находится на руках Ринджи. Все лицо Аси пылало. Она закрыла его ладонями и сказала Ринджи дрожащим голосом: «Пепе, поставь меня, пожалуйста». От стыда Ася хотела провалиться сквозь землю. Она отвернулась от группы, что так пристально на нее смотрела, и присела на колени. Ася почему-то посчитала в тот момент, что так она будет куда менее заметна и перестанет привлекать внимание. «А она подружится с Гаспером», — раздался женский бархатный голос, что звучал так, будто его обладатель сейчас улыбается. «Ей, если надо, я могу одолжить свою коробку», — спешно высказался кто-то, дрогнув, как и она, голосом, пол обладателя которого Ася так просто определить не смогла. «Ася, позволь мне представиться полным именем. Я Гримари Ринджи, наследник демонического столпа Гримари и младший брат нынешнего Люцифера. Вокруг ты видишь, точнее увидишь, если уберешь свои ладони от лица, приоткроешь глаза и повернешься, мои фигуры. Им известно о тебе и ситуации, в которую ты попала. Если что-то нужно, можешь попросить их». И Ася, Ася, когда ее имя прозвучало от Ринджи во второй раз, все же взглянула на него. «У нас тебе предстоит побыть, наверное, несколько дней. Я хочу попробовать выйти на церковь, кого-то высокопоставленного, чтобы решить твою проблему, вернуть титул святой девы и восстановить все остальные твои права». Глаза Аси намокли. Она кинулась к Ринджи и сама крепко его обняла. Ей было непонятно, зачем он, демон, делает ради нее все это, но она была рада и благодарна. Это и есть дружба, когда кто-то делает ради другого все, что может просто так. Ася была рада иметь друга. Слова Ринджи о нескольких днях не совпали с реальным положением дел. Ася задержалась в гостях на несколько недель. Но, честно говоря, она была совсем не против погостить дольше. У Аси и раньше отношение к демонам было своеобразным. После же проведенного времени в гостях у Ринджи, она поняла, что те в основном не особо отличаются от людей, от нее самой. Не так давно Ася мечтала хотя бы об одном друге, но уже сейчас она имела нескольких. Удивительно, но почти каждого из группы Ринджи Ася могла назвать, если не полноценным другом, то хорошим приятелем точно. Первым делом, кроме самого Ринджи, Ася нашла общий язык с Тоска и Валери. Они были похожи. Тоска, как и Ася, вообще изначально была служительницей Бога и только после одного не очень хорошо случая изменила свои взгляды. Ринджи отмечал, что характер у них более-менее похожий. И это было так. Асе иногда казалось, что общаясь с Тоска, она разговаривает с повзрослевшей версией себя, более мудрой. С Валери же они подружились на почве того, что им обеим был интересен мир вне стен. Ася провела большую часть жизни в заперти, хоть ее и не ограничивали столь сильно, как Валери, но свободы из-за своего особого положения у нее было мало. Валери с удовольствием делилась с ней тем, что произвело на нее впечатление. Иногда они вместе ходили на прогулки, где Валери уже наглядно показывала удивительные стороны Японии и обычной жизни. В один из дней Валери рассказала, как же прекрасно ходить в школу. Тогда Ася случайно сказала вслух, что тоже хотела бы побыть хоть немного обычной школьницей, и ее желание сбылось. Просто Ринджи, что сидел рядом, услышал Асию, и уже на следующий день она со смущенным видом представлялась классу. Школьная жизнь, учеба, кружки, маленькие фестивали, что организовывала администрация КУА, и даже домашние задания – Это все очень понравилось Аси, и она была благодарна за такой опыт. Кругозор Аси расширялся. Акино познакомила ее с чайными традициями, Юта научил готовить несколько простеньких блюд. Широны показала Аси удивительный мир Сёдзи-манги, где все было столь романтично, столь прекрасно. Амай рассказала и показала то, о чем Аси даже вспоминать стыдно. Она была тронута, что все в группе Гримари пытались с ней поладить. Даже Гаспер, что стеснялся незнакомых людей. Могло показаться, что Асию недолюбливает Ривил, но чуть позже Ринджи объяснил ей, кто такие цундери и как отличить их просто от плохих девушек. Тогда все встало на свои места. Возможно, в том, что Ривил вела себя с Асией, как классическая цундера, была виновата она сама. Просто Асию заселили в комнату Ривил, и ей теперь приходилось спать вместе с Ринджи. Асия бы тоже была недовольна, если бы каждый вечер слышала, что она теперь не убежит, ведь ее комната занята. Подобные фразы звучали от Ринджи и заставляли сильно краснеть Ривил. Как позже узнала Асия, все на самом деле знали, что Ривил уже давно спит с Ринджи. Просто она не хотела это подтверждать официально, стеснялась. Но с приходом Асии ей это пришлось сделать. По поводу сна Ривил в комнате Ринджи, а она надеялась, что они только спят, они делают все то, что ей рассказала Амай, Асия почему-то испытывала иррациональную ревность. Она понимала, что Ринджи просто ее друг, а Ривил вообще приходится ему будущей женой, но легкое чувство ревности все равно присутствовало. Асия боялась увидеть сцену заключения контракта с демоном, где человеку приходится отдать свою жизнь или даже душу, но потом она увидела Широны в забавном костюме кролика. Оказалось, что представление Аси, которое ей дала церковь, о заключении контрактов с демонами совсем неправильные. Демону не нужно платить душой, младенцем или же трупом козы. Они не исполняют контракты на чье-то убийство, если это не монстр, приворот и так далее. Нынешняя работа демона больше всего похожа на подработку подростков. Чаще всего они выполняют несложные поручения или работают мелкими торговцами разнообразными редкостями. Под редкостями может иметься в виду что-то от старого коллекционного журнала до слез Феникса. Причем первое куда чаще. А еще Асию удивили личности тех, кто больше всего выполняет заказов. Ими оказались Гаспер и Ринджи. Причем Гаспер отвечал на призывы, не выходя из своей комнаты, и был самым результативным не просто в группе Ринджи, но и почти во всем новом поколении демонов. Гаспер представлял услуги по выполнению домашней работы, поэтому среди школьников у него всегда были клиенты. Спектр услуг Ринджи был куда более разнообразным, но чаще это было лечение больных людей. Пару раз при особо трудных случаях он просил помощь Асию, поэтому она хорошо знала, чем именно занимается этот демон и что с этого получает. Чаще всего Ринджи работает в минус, потому что иногда требуется закупиться дорогостоящими лекарствами из подземного мира для лечения, казалось бы, уже обреченных людей. И плату он берет тоже своеобразную, просит помолиться некоему богу счастья. Аси так и не удалось узнать, что за бог счастья это был. Аси пришлось немного изменить свой режим дня. Теперь она спала утром и вечером, но количество проведенного времени во сне не увеличилось. Асия просто разделила свой сон на два равных промежутка. Демоны более активны в ночное время суток, и ее новые знакомые не были исключением. Обычно ночью они работали, но если у кого-то не было заказов, а такое бывало, то просто проводили время вместе. Играли в настольные игры, смотрели что-то или просто разговаривали с чашкой чая в руках. Асия не хотела отставать от коллектива, поэтому и изменила свой режим сна. Теперь она ночи проводила в компании друзей. Сами демоны были более выносливой расой, поэтому им хватало куда меньше сна, чем обычным людям. А вечером, когда спала Асия, каждый из демонов занимался исключительно своими делами, в основном тренировками или хобби, кто-то домашними делами. Это зависло больше от очереди. Асия предполагала, что раз Ринджи является аристократом, а все остальные его фигуры, то у него особое положение. Как же она была удивлена, когда застала Ринджи в один из дней в ванной, которую он скрупулезно мыл. Асия иногда, когда ей это позволяли, присоединялась к уборке. Это был тот минимум, которым она могла отплатить группе Ринджи за заботу о ней. Также она помогала готовить. Ее скорость обучения этой премудрости даже впечатлила Киба. Он от этого даже всплакнул, вроде, в шутку. Сказал, что у него скоро отнимут любимое дело и он больше не сможет впечатлить Ринджи. В одну из ночей, когда я учил Асию играть в шахматы, В общую комнату с помощью телепортационного круга переместился Киба с тяжело раненым человеком. Все, кто был рядом, тут же подскочили к нему. Быстрый осмотр Юта дал понять, что с ним все в порядке. Но вот человек в его руках был плох, надо было его спасать. Ко мне на помощь в этом деле сразу же подскочила Асия. Ее исцеление с помощью силы механизма помогало раненому прямо на глазах. Мои же заклинания были не столь эффективны. «Что случилось, Юта?» С серьезным видом спросил я, когда жизни одного из постоянных клиентов моего коня больше ничего не угрожало. Я переместился и сразу же застал его в таком виде, ответил Юта. А через секунду он передал мне черное перо, нашел около него. Падшие стали наглеть. Или это намеренная провокация, чтобы заманить нас в ловушку, оглядел я собравшихся. В любом случае надо действовать. Показать им, кто настоящий хозяин этой территории. Ринджи. Внезапно раздался крик Гаспера со второго этажа. В заброшенную церковь с помощью печати телепортации перемещается большое количество людей, которые похожи на экзорцистов. Значит, все же хотят организовать нам ловушку в церкви. Знают же, что мы просто так не оставим это. Юта, Гаспер, Широны, вы со мной. Остальные охранять дом. А можно и мне с вами, господин Ринджи? Подняла руку Амай с умоляющим выражением лица. Ты один из моих козырей, Амай. Еще не время, чтобы пускать тебя в бой. Если ты разойдешься, силу валлийского дракона почуют многие. На самом деле от нее шло так много негатива, когда речь пошла о падших ангелах, что я боялся неосознанного использования Джаггернаута. Вместо этого я хочу поручить тебе другую задачу. Пожалуйста, охраняй мой дом. А затем я для усмирения боевого духа Амай поцеловал ее в лоб. Ухмылка появилась на ее лице. Дому господина Ринджи ничего не угрожает, пока я нахожусь здесь, резко сказала она, вытянувшись. Отлично, улыбнулся я, а затем прошептал ей в ухо. Если ты хорошо себя покажешь, то тебя ждет награда, Амай. Из носа Амай брызнула кровь. Она без сознания свалилась на пол. Перестарался, озадаченно почесал я затылок. В таком случае и я тоже хочу награду, усмехнулась Акина. Я ей кивнул, сказал, что она за главную, а затем со своей группой выдвинулся к единственной церкви в Куа. Честно говоря, изначально я думал, что ангелам с экзорцистами хватило бы Юта с Гаспером, но просто не хотел заставлять их делать грязную работу одних, поэтому пошел с ними. А Широны все равно навязалась бы за компанию, ибо Ринджи сильный, но все равно слабый. Иногда логика девочки-кошечки вгоняла меня в ступор. Мы телепортировались сразу же к церкви, где нас тут же атаковали, экзорцисты открыли огонь из своих особых пистолетов. Первый удар выдержала защита, что я мгновенно поставил, поняв, что мы в окружении. Второго уже не было, все экзорцисты замерли и больше не шевелились. Чем чаще Гаспер использует свой механизм, тем на большее время без дополнительных трат энергии он может замораживать. Сейчас экзорцисты в таком состоянии могут быть чуть больше часа. Ба, а я говорил, что твой план дерьмо, хренов ангел, крикнул экзорцист, что каким-то чудом успел спрятаться за спинами своих коллег. Даже то немногое, что известно о Гримаре, буквально кричит опасаться его. Заткнись, Фрид, раздраженно выкрикнула Риналь, что тоже смогла спастись от взора Гаспера за спинами своих подчиненных. И как это понимать? Обвел я пространство вокруг себя. Риналь на мой вопрос усмехнулась, а затем приняла запуганное выражение лица и писклявым голосом произнесла: «О, нет, злобные демоны напали на церковь и убили многих экзорцистов, лишь некоторым ангелам удалось спастись». Вся показная запуганность Риналь тут же исчезла. На ее месте появилась самодовольная усмешка. Именно такой доклад получит лидер Григори. Но мы можем договориться, демон. Отдай мне Асию, и тогда я замну инцидент с вероломным нападением на дипломатическую миссию. Ха-ха-ха. А ведь это с той же Соной, возможно, и сработало бы. Но, Гаспер, покажи ей. Гаспер тут извлек из сумочки, которая кончена же была женской, ибо красивая, планшет, где отображалось текущее место. Глаза Риналь приняли округлый вид. Она стала мотать головой из стороны в сторону, пытаясь отыскать камеры. Не найдешь. Даже я не смог, хотя в отличие от тебя и знал угол обзора. Тебе все равно придется отдать Асию мне, с разгневанным выражением лица поведал Риналь. Ты еще не заметил, Вместо четырех ангелов перед тобой только один. Что ты на это скажешь? Что, похоже, девочек все же придется наградить. Вместе с моими словами прозвучал раскат грома. Молния ударила где-то как раз в стороне нашего дома. Как минимум один поджаренный ангел уже есть. Внезапно все ощущения, что шли с той стороны, пропали. Акина возвела барьер, что я специально создавал для Амаи. Он не пропускал наружу какую-либо энергию, в том числе и драконью. Вероятно, в эту же секунду к поджаренному ангелу присоединились и два полностью поломанных. Физическая сила Амаи в крушителе баланса просто чудовищна. Акина, как она? Тут же связался я со своим ферзем. Волнения были лишними. Нет никаких предпосылок к режиму Джаггернаут Драйв. Такой счастливой Амаи я еще никогда не видела. Возможно, у нас гораздо больше общего, чем я считала ранее. Фу-фу-фу, мгновенно ответила и доложила мне Акина. Кажется, на этом твои козыри закончились. Да, спросил я, пораженную Риналь. Ты сильно недооценила мою группу. Я не стал говорить про Амаи, потому что не планировал убивать этого падшего ангела. Акина когда-то была падшим ангелом. Неужели ты этого не знала? Тебе вообще знакома такая личность, как Баракель? Но она же была жалкой полукровкой, и у тебя все равно будут неприятности. Ты удерживала Сию у себя несколько недель. Взбешено проорал Риналь перед тем, как застыть от силы Гаспера. Не будут, удостоил я ответом живую стаю. Я уже обо всем позаботился. Мой голос почему-то звучал очень грустно. Мне не хотелось, чтобы Асия покидала наш дом. Замороженные тела всех экзорцистов, как и Риналь, вместе с видеодоказательствами об их нападении были отправлены в подземный мир. Пусть Сазикс что-то выбьет за такую провокацию от падших. Может, еще Ситри получит под хвост, что допустило этих пернатых на мою территорию. Желательно обе. К сожалению, чуть позже узнал одну печальную весть, что одному из экзорцистов удалось каким-то чудом сбежать, и он не получит никакого наказания. Везунчика звали Фридом. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросила Асия, когда заметила, что я встрепенулся. Мурашки пробежали вдоль позвоночника. Я весь взмок. Чувство пространства буквально орало о том, что кто-то его грубо сдавливает. Он прибыл. Причем один, соблюдая ранее установленную договоренность. Хотя этому монстру почти некого бояться в этом мире. Ходит слух, что пару десятков лет назад он отпинал Кокобеля. Я действительно сомневаюсь, что найдется много людей, которые сильнее вас, Кострада. Могучая фигура возникла передо мной и Асией. Асия сразу же узнала мужчину, что занимал не последнее место в церкви, и кинулась к нему обниматься. Они были знакомы и похожи куда более хорошо, чем думал я. Суровое лицо мужчины тут же разгладилось, когда Асия его обняла. Он аккуратно приобнял ее в ответ. «Асия Арджента, это действительно ты. Демон не обманул меня». Я удостоился быстрого взгляда Страда. Встав с камня, на котором дожидался появления старика, я подошел к все еще обнимающейся парочке. Даже завидно как-то. Меня-то Асия так долго ни разу не обнимала. «Держи, старик», — протянул я ему папку, что в его лапе смотрелось просто смешно. Тут дополнительная информация и доказательство вины всех причастных, тех, из-за кого Асия была отречена. И если можно, то как-то постарайся замять мое имя в ходе суда, ладно. Просто там мелькает Астарот Диадора, родственник одного из нынешних владык. Мне бы не хотелось испортить отношения еще и с Вильзевулом. С Левиафаном у меня и так все напряжно. Ты даже сдал одного из своих, удивился Страда, раскрывая папку. Мутный он, не нравится мне. Кажется, что миру демонов будет гораздо лучше без таких представителей. Да и втихую, вроде, поддерживает фракцию старых владык, только это уже я доказать не смогу. А-а-а, протянул Страда. Типичные демонические разборки. Понимаю, Ринджи не такой, внезапно надулась Асия, когда ей показалось, что Страда задел меня. Он хороший демон. А демон ли? С улыбкой начал всматриваться куда-то вглубь меня Страда. Демон. Тут же воскликнул я, ставя как можно больше барьеров, что мешают получению информации и загоняя свою небольшую божественность куда поглубже. Да поздно уже. Улыбка вновь возникла на лице Страда. Бог счастья, хах, никогда бы не подумал, что демоны когда-то попытаются стать богами, причем светлыми. Зла я от тебя практически не ощущаю. Чего так удивленно смотришь? Весь подземный мир именует тебя богом счастья. Только, наверное, мало кто знает, что богом ты являешься практически настоящим. Да, и что теперь? Напряженно спросил я. Просочись информация о том, что у демонов растет свой личный бог, то это привлечет очень много внимания ко мне, и меня, скорее всего, попытаются тут же устранить, пока я не вошел в силу. Просто Бог – это существо, которое сильно изменит баланс между тремя библейскими фракциями. «Ничего», – ответил Страда, – «чем шокировал меня, развивайся дальше. Опять же зла я от тебя не чувствую, да и Асия сказала, что ты хороший демон». Но шокированным был не я один. Асия вообще от удивления чуть ли не уронила челюсть, а потом упала на колени, начиная почему-то просить прощения. Я и Страда тут же подняли ее на ноги. «Что с тобой, Асия?» – удивленно спросил я. «Я, получается, все это время без почтения обращалась к Богу. Этот старик тебя запутал, Асия?» Васка буркнул, что так его демоны еще не звали. «Я пока еще не Бог, даже на полу Бога не тяну. А еще мы друзья, Асия. Друзья зовут друг друга по имени. Помнишь?» «Да», – ответила Асия и ослепительно улыбнулась. Но затем ее выражение лица вновь стало скорбным. «Это все, да, мы больше никогда не увидимся, Ринджи», я нежно обнял девушку, на чьих глазах навернулись слезы. «Асия, я обязательно буду тебя навещать, ты тоже заходи к нам в гости, и ты же помнишь про социальные сети, Гаспер же тебя научил ими пользоваться». «Угу», кивнула Асия, все же роняя слезы, «зато теперь тебя восстановят в церкви, это же здорово», пытался я подбодрить девушку, что по сути всю свою жизнь посвятила служению Богу и для которой церковь была очень важна. «Уже восстановили», – вставил Страда. «Асия уже со вчерашнего дня числится вновь святой девой. Той информации, что ты отправил, демон, в первый раз хватило для этого. Это же чудесно, Асия», – спросил я у нее. «Угу», – ответила она мне, вытирая слезы. «Спасибо, Ринджи. Удачи, Асия», – произнес я, а затем поцеловал ее в щечку. «Не забывай своего первого друга». «Да-да», промямлила Асия, держась за щеку, что стремительно краснела. Я еще раз обнял Асию, поблагодарил Страда за помощь, сделал пару шагов назад и исчез из одного леса Италии, где и происходила наша встреча. «Пойдем, дитя, не расскажешь мне, как тебе жилось почти целый месяц у демона?» «Хорошо». Две недели спустя в дверной звонок позвонили. Я был тем, кто открыл дверь. «Все же совратил святую деву, демон», — первым делом произнес Васка, увидев меня. За его спиной стояла Асия с уныло опущенной головой и переминалась с ноги на ногу. Васка подтолкнул ее вперед. «Давай, Асия», — положил руку на плечо девочки Страда. Асия не смело подняла на меня взгляд и спросила: «Ринджи, я сама добровольно отреклась от церкви и мне некуда идти. Можно немного погостить у тебя?» Последние слова Асии прозвучали едва слышимо даже для меня, демона, чьи чувства обострены. «Добро пожаловать домой, Асия», — теплая улыбка появилась на моем лице. Я развел руки в стороны, и Асия тут же обняла меня. «Я дома», — произнесла Асия со слегка покрасневшими щечками и крайне довольным видом, упираясь лицом о мою грудь. Примечание к части. А на платформе на букву «П» есть черновые главы. Ссылка в профиле. «Спасибо, что читаете». Экскалибур школьного двора. Лунный свет мягко освещал Асию, стоявшую перед окном на коленях в одной ночной сорочке. Она, закрыв глаза, уже несколько минут молилась. Молитва ее больше напоминала пение, нежное, временами грустное. Иногда ее тихий речитатив прерывался вспышками боли. Асия запиналась и начинала молитву заново. Она заняла у нее почти час времени. Любопытно то, что ее молитва была адресована не только библейскому, но и мне. Я ощущал от нее приток веры. Она понимала, что Бог, находящийся в соседней комнате, может откликнуться на ее зов. В любом случае не буду ее просвещать про это. Пусть и дальше считает, что я не слышу ее мыслей, когда она упоминает в своей молитве и меня. Не буду ее смущать. Асия тяжело вздохнула и попыталась встать на ноги. Ей это не удалось. Из-за молитвы она ослабла. В последний момент она начала заваливаться в бок. Я тут же подскочил к ней, но удержать не смог. Мы с грохотом вместе свалились на пол, и как-то так получилось, что я задрал сорочку Асии и сжал ее грудь. Тихий стон сорвался с ее губ. «Прости, Асия», — я тут же убрал руку и отвернулся. «Это вышло случайно». «Ничего, я сама неуклюжая», — смущенный голос и шорох одежды Асии донесся до меня. «Настоятельница об этом часто мне говорила. Можешь повернуться». «Я закончила». Я повернулся и увидел Асию, что нервно сжимала края своей сорочки, которую быстро и поправила. Мы сидели напротив друг друга. Асия смотрела куда угодно, но не на меня. Была смущена недавно произошедшим. Если честно, то это почему-то и меня смутило. Асия казалась мне чистым цветком, вульгарные мысли к которому просто недопустимы. «Тебе не спалось, Асия?» – обеспокоенно спросил я у нее. «Изначально я пришел в комнату из-за чувства грусти, которое возникло у Аси. Хотел ее поддержать, но она молилась. Я не стал ее прерывать, чтобы выяснить, что случилось». «Да, а давно ты наблюдал, Ринджи?» Украдкой она все же бросила на меня взгляд. «Ой, я всех разбудила своей молитвой. Я зажал рот Аси рукой, а затем прошептал. Асия, ты никого не разбудила. Твоя комната слишком далеко от остальных. На таком расстоянии молитва не чувствуется. Демону она причиняет неудобства, если молится только под его носом. Но ты можешь разбудить их своими криками. Прости», тихо произнесла Асия, когда я убрал руку. «Асия, почему ты продолжаешь молиться библейскому даже сейчас, когда это причиняет тебе боль?» Заинтересованно спросил я, наклонив голову в бок. «Я считаю, что это правильно. Так я могу искупить свои грехи», потупив взгляд, ответила она мне. «Ты считаешь, что становление демоном грех? Ты бы не согласилась стать демоном. Дай я тебе больше времени на раздумья», немного печальным голосом задал я вопрос Аси. «Любые отношения между членами церкви и демонами запрещены. Подобная связь порицается обеими сторонами. И тех, кто ослушается данного правила, могут просто устранить». Васка знал это и объяснил Аси. Асия приняла для себя тяжелое решение. Она сама отреклась от церкви, чтобы быть с нами, со мной и моей группой. Настолько важными мы для нее стали всего лишь за месяц, проведенный вместе. Но этого было недостаточно. Все равно нашлись бы те, кто был недоволен дружбой демона и бывшей монахини. Поэтому я обратил Асию. Теперь она была одной из нас, стала демоном. Ее лицо приняло удивленный вид. В следующее мгновение она поспешно замахала передо мной своими ручками и стала убеждать, что не считает превращение в демона грехом и вообще очень рада быть одной из моих фигур. Я не удержался и прижал Асию к себе. Она в этот момент выглядела так мило. «Эрринджи», смущенно пискнула Асия в моих объятиях. «Асия, тогда почему ты грустила сегодня?» Задал я ей вопрос, от которого она почему-то вздрогнула. «Я просто поняла, что молиться Богу будет сложнее», ответила она мне через несколько секунд молчания. «Асия, ты не договариваешь», ущипнул я ее за бок, от чего она ойкнула. «Я, еще мне хотелось стать с тобой ближе, Ринджи. Обязательно станешь. Ты уже очень близкий для меня, разумный». Асия обняла меня и потерлась своей щекой об мою. «Да», тихий и мечтательный шепот Асии был мне ответом. «Тебе пора спать, Асия. Ты же помнишь, что тебе завтра в школу?» Через несколько минут спросил я, с трудом разрывая объятия с ней. «Твои одноклассники уже заждались возвращения одной очаровательной блондинки. Можно мы посидим так еще немного?» Слегка с капризным видом и просящим тоном спросила она. Я вновь обнял Асию. Она в этот момент очень сильно напомнила мне Широны. Асия почти так же замурчала от только ей понятных вещей, как белая кошечка. Она сама не заметила, как уснула в моих объятиях с довольной, счастливой улыбкой. Я аккуратно приподнял ее и уложил на кровать, прикрыв одеялом. Не смог удержаться и погладил ее щечку тыльной стороной ладони, провел большим пальцем по ее губам. Последние так манили, что я все же нежно поцеловал их. «Прости, Асия, но я забрал твой первый поцелуй», промолвил я со смешанными чувствами. «Разобрать эмоции разумных для меня несложно, но когда дело касается себя, я в этой мешанине теряюсь. Надо держать свое слово, поэтому Акина и Амай должны были получить свои награды. Я думал, что Акина запросит день, уделенный только ей одной. Просто такое уже было и имело смысл повториться, ибо в Куа намечался местный фестиваль. Но она пошла дальше. В одну из ночей Акина явилась в нашу срывил комнату с подушкой в руках и очень соблазнительном пеньюаре, полупрозрачном, почти ничего не скрывающим. Не дать увидеть прелести Акина мне мешала только подушка, что она прижимала к себе. «Чего-то такого я и ожидал от тебя, Акина», — произнесла Рывил, дико краснея от вида Акина. «Этот момент рано или поздно должен был настать. Ара, ты хотела шалить по ночам с Ринджи только одна?» Приподняв брови, спросила Акина. «Мы ничего такого не делали». Тут же вспыхнула Рывил пуще прежнего, но замолчала, когда увидела взгляд Акина, выражающий только один скепсис. «Я его зе законная же жена, мне можно». Рывил, я забрался под футболку Феникс и сжал ее грудь, а затем прикусил мочку уха девочки. «А если я скажу, что собираюсь жениться и на Акина, тогда и ей можно?» Кажется, Рывил сама не поняла, спросила она или согласилась со мной. «Же жениться?» Даже Акина с удивленным видом зависла посреди моей комнаты. С того самого дня в нашем доме освободилась комната Акина, ведь она переехала к нам с Ривил. Теперь я засыпал и просыпался сразу с двумя ослепительными красавицами. Душа довольно вибрировала. А, нет, это была Шерри, что искренне радовалась моим успехам в отношениях, их постепенному развитию. Вначале девочки стеснялись друг друга. Даже Акина испытывала смущение, хоть и умело его прятала. Но вот эмоции уже скрыть было сложней. Их я прекрасно чувствовал и наслаждался. Можно было подумать, что Акина уверенная, волевая личность. Но это была лишь внешняя скорлупа. На деле она была нежной, легкоранимой, романтичной, чем не отличалась от той же Ривил. Акина нравилась забота, ласка, и я не мог не дать ей их. Выражение моей любви к ней в каких-либо мелочах делало ее счастливой. Даже совместный сон, который со временем должен был ей стать в итоге привычным делом, заставлял каждое утро просыпаться девушку с улыбкой на устах. Смущение Акина и Ривил в итоге перебороли, и мы даже стали вместе играться. А ведь вначале девушек в краску вгоняли самые обычные поцелуи в присутствии другой, но они привыкли друг к другу. Ласкать сразу двух девушек или быть ласкаемым ими самому божественно. Как начинающий бог говорю, к слову, это было странно. Вроде, что-то хорошее должна была получить только Акина, но я был не менее рад, чем она сама. Амай же долго не могла определиться со своей наградой за устранение падших. Иногда ее фантазии уносили девочку настолько далеко, что она вырубалась, фонтанируя своей кровью. Пришлось действовать самому. Я дал Амай то, что ей действительно сейчас было нужно. Господин Ринджи, вяло удивилась девочка, в очередной раз поняв, что я пробрался к ней в комнату. Вяло, потому что была сильно уставшей после очередной тренировки. Что вы делаете сегодня у меня? Разве день откачки драконьей энергии уже настал? Нет, я просто пришел дать обещанную награду Амай за охрану моего дома, ответил, встав с ее кровати. Пошлая улыбка появилась на лице Амай. Она сглотнула и возбужденным голосом спросила, чуть ли не дрожа от нетерпения, как же вы хотите меня наградить? Раздевайся, Амай. Да, ее крик звучал так, будто она выиграла круглую сумму в лотерее. Наверное, даже соседи семейства Хёда слышали сейчас ее. Уже через несколько секунд Амай предстала передо мной только в одном нижнем белье, буквально выпрыгнув из своей домашней одежды. «Амай, белье придется тоже снять», — кивнул я, прикрыв глаза. «Оно может испачкаться». «Да-да, точно, Амай уже не так быстро, но все же выполнила мою просьбу». Ее руки прикрывали небольшую грудь и пах, где все же виделся аккуратный кустик. Даже не он, а скорее стрижка в форме сердечка. Девушка с момента, когда я ее видел последний раз голой, начала о себе заботиться. Я улыбнулся по этому поводу. Тут сразу было понятно, ради кого она старалась. «Приступим, Амай», — бодро произнес, вытаскивая из личного измерения массажный стол, две простыни и специальное масло. Амай от удивления даже отпустила свои руки, дав насладиться мне видом ее тела. «Это что?» — ткнула она пальцем в стол с недоумевающим, забавным выражением лица. «Твоя награда», — ответил ей, раскладывая стол и стеля на него одну из простыней. «Заметил, что ты продолжаешь себя доводить до предела на каждой тренировке, хоть я просил этого не делать. Твои мышцы сейчас очень напряжены, нужно расслабить их. Давай, ложись», — я похлопал по столу. «Если что, у меня с недавних пор даже аттестат есть о окончании курсов и диплом массажиста. Обучился специально для тебя. Это явно не то, чего я ожидала», — огорченным голосом пробубнила себе под нос девушка, но все же легла на стол. Я поправил положение ее тела и прикрыл для начала. Согрев руки с помощью магии, установил с ней первый контакт, легонько надавливая ладонями, прошелся по всему телу девушки. «Может, это не так уж и плохо», — почти сразу же изменила свое мнение Амай. «Ей явно нравилось то, что я к ней прикасаюсь. Причем делаю это очень приятно. Тем более я видела хентай, который начинался так. Далее я оголил ее спину и начал едва заметными прикосновениями скользить по ней, расслабляя тем самым нервную систему девушки. «Да, это определено приятно», — тихо произнесла она, почти заснув. Потихоньку движениями, что были ранее, начал втирать массажное масло, затем чуть усилил давление и, ах, Амай издала стон, в котором слышалась и боль, и удовольствие. «Господин Ринджи, да, там», через минут 10 полностью переключился на работу с ее мышцами и сухожилиями. Стоны Амаи начали слышаться гораздо чаще. Она явно получала от процесса удовольствие. Напряжение, что мучило ее тело уже некоторое время, сходило. Амаи с каждым своим стоном превращалась все больше и больше в маленькую желейку. Особенно это было заметно в тот момент, когда я начал массировать ее около подвздошных костей, что были расположены близ ягодиц. Стоны удовольствия Амаи точно были слышны соседям и соседям соседей, но пика она все же достигла, когда я полез к ее ногам. Массаж ягодиц, по-моему, кому-то принес самый настоящий оргазм. Как минимум так гласили эмоции самой Амаи и то, что она чуть не вырубилась. Массаж остальной части ног для нее был приятен, но не настолько, как ягодицы. Кроме ступней, Амаи при массаже ступней вновь издала какой-то непонятный полувсхлип-полустон. Сам я от звуков, что исходило от Амаи, вообще не возбуждался. Даже в тот момент, когда перевернул ее на спину, чтобы промассировать все спереди, у меня была моральная травма. Кроме курсов я еще тренировался на Киба, и он подо мной стонал точно так же. И теперь любой стон при массаже вызывает у меня ассоциацию с довольной рожей Юта и его криками. Еще, Ринджи, глубже. Он явно делал это специально. Знал, куда бить, чтобы в будущем испортить мне наслаждение от процесса массирования невинных девичьих тел. Укрыв Амаи после почти двухчасового сеанса массажа простыней, что, судя по выражению лица, находилось где-то далеко, поцеловал ее в щечку и сообщил, что у нее еще 9 сеансов. Реакция все же последовала. «Это лучше, чем в хентае», — промолвила она голосом, переполненным удовольствием. «Еще один поцелуй Амаи, но уже в губы, и я спускаюсь из ее комнаты на первый этаж, чтобы застать в гостиной старшее поколение семейства Хёда, сидящих сейчас в обнимку с красными лицами. Но если Гора только покраснел лицом, то вот Мики плакалась ему в грудь. У нас будут внуки. Гора, у нас все же будут внуки. Вы же не поверите, если я скажу, что между мной и Амаи ничего не было. На всякий случай решил уточнить я. Не поверим, Ринджи-кун, ответил мне Гора, покачивая головой, и заставим взять ответственность. Уу, у меня будет теперь такой красивый сын, как Ринджи-кун, Мики продолжила выражать свою радость слезами. Хорошо, ответил я, опустив голову и плечи. Ата-сан, Ока-сан, он назвал нас отцом и матерью, Гора, мы дожили до этого момента. Да, я тоже рад, Мики, взяв за ладони свою жену, ответил Гора и тоже всплакнул. Амаи еще долго не понимала, почему ее родители ходят столь радостными и усиленно пытаются ее откормить.